Айзек Пай, владелец «Черного лебедя», зашел в игровую комнату в задней части паба, чтобы посмотреть, из-за чего такой шум. Хьюго стоял у игрового автомата «Астероиды», а вокруг толпились я, Грант Берч, слуга Берча Филипп Фелпс, Нил Броз, Энт Литтл, Освальд Уайер и Даррен Крум. Мы все не верили своим глазам. Хьюго играл уже 20 минут, опустив в автомат один единственный десятипенсовик. На экране кишели астероиды. Я бы не продержался и 3 секунд. Но Хьюго схватывает глазами весь экран, а не только один самый опасный астероид. Он почти никогда не использует реактивные двигатели для маневра. Он не тратит зря ни одной торпеды. Когда к нему зигзагами подлетает НЛО, он ставит завесу из торпед, только если астероидная буря не слишком сильная, иначе он просто не обращает на НЛО внимания. Он использует кнопку гиперпространства только в исключительных обстоятельствах. Лицо его все это время спокойно, словно он читает очень интересную книгу. 3 миллиона? Не может быть, — сказал Айзек Пай. «Почти 3,5», — подтвердил Грант Берч. Когда последняя, бонусная жизнь Хьюга наконец разлетелась фейерверком из звезд, игровой автомат электронно загудел и сообщил, что установлен глобальный рекорд. Эта запись останется в машине, даже если ее выключить. «Я давеча истратил 5, дошел до 2,5 миллионов и думал, что я кум королю», — буркнул Айзек Пай. «Я бы выставил тебе пинту за свой счет, да в баре сидят 2 легавых». «Очень мило с вашей стороны, но я не сажусь пьяным за штурвал. Вдруг меня задержит космическая полиция», — ответил Хьюго. Айзек Пай ухмыльнулся, как соломенный страшило, и пошлепал обратно в бар. Хьюго ввел свое имя в игральный автомат. И-И-Ха. «А полностью как?» — спросил Грант Берч. «Иисус и Христос». Грант Берч заржал, поэтому все остальные тоже заржали. «Боже, как я был горд! Нил Брос теперь расскажет Гэри Дрейку, что Джейсон Тейлор — приятель Иисуса Христа». «А сколько лет ты учился так играть?» — спросил Освальд Уайер. «Лет?» Акцент Хьюга стал чуточку менее мажорным и чуточку более лондонским. «Чтобы освоить игровой автомат, столько времени не нужно». «Но наверняка нужно много денег», — сказал Нил Брос, — «на тренировки». «Деньги не проблема, если у человека есть хоть капля мозгов». «Не проблема». «Деньги?» «Конечно, нет. Найди спрос, найди возможность обеспечить предложение, завоюй благодарность покупателей, убей конкурентов». Нил Брос впитывал каждое слово. Грант Берч вынул пачку сигарет. «Закурим, приятель?» Если бы Хьюго отказался, он бы испортил только что произведенное впечатление. «Спасибо», — Хьюго глянул на пачку «Плеерс номер 6». «Но я курю только Лэмберт и Батлер, иначе потом у меня несколько часов такое чувство, словно мне в горло дерьма напихали. Чур без обид». Я впитывал каждое слово. Какой отличный способ отвертеться от курения. «Ага», — подтвердил Грант Берч. «Со мной то же самое бывает от Вудбайнс». Из бара донесся голос Айзека Пая, который повторял. «Я не сажусь пьяным за штурвал. Вдруг меня задержит космическая полиция?» Из задымленного дверного проема, ведущего в бар, выглянула мать Дон Мэдден. «Слушайте, у нее сиськи по правде такие?» — шепотом спросил Хьюго. «Или это 2 запасные головы?» Мистер Рид лепит на окна своей лавки пластиковые листы, желтые, как люкозейд, чтобы товары на витрине не выгорали. Но у него на витрине сроду стояли только пирамиды из банок консервированных груш, а из-за желтого пластика внутренность его лавки напоминает фотографию из викторианской эры. Мы с Хьюго принялись читать объявления на доске. Кто-то продавал подержанный набор лего, кто-то стиральную машину за 10 фунтов. Совсем как новая, торг уместен. Кто-то пристраивал котят, а кто-то предлагал работу на дому. «Зарабатывайте 100 фунтов, свободное от основной работы время». Холодно-мыльный, гнило-апельсиновый, газетный запах лавки мистера Ридда ударяет в нос, как только войдешь. В углу почтовый прилавок, где миссис Рид, почтальонша, обычно продает почтовые марки и лицензии на собак. Только не сегодня, потому что сегодня суббота. Миссис Рид подписывала акт о неразглашении государственной тайны. Но с виду она совершенно обычный человек. На подставке стоят разные поздравительные открытки. Мужчины, одетые как принц Филипп, удят рыбу в реке, и надпись гласит «С днем отца». Или на перстянке в саду перед сельским домиком, а снизу написано «Любимой бабушке». На полках банки алфавитных макарон в томатном соусе, собачьего корма и рисовой каши «Амброзия». И игрушки. Духовой футбол, наборы игрушечных денег, только их никто никогда не покупает, потому что они дерьмового качества. Машинка «Слаж Паппи» делает сладкий крашеный снег цвета фломастеров. Но только не в марте. На полках за прилавком сигареты, пиво и вино. Повыше — банки с шербетными бомбочками, кола-кубиками, яблочными шипучками и морскими таблетками. Их продают на развес в бумажных кульках. «Ух ты!» — сказал Хьюго. «Какое царство потребления! Похоже, я умер и попал в Харродс». Харродс — дорогой универмаг в фешенебельной части Лондона. И тут в лавку впорхнула Кейт Элфрик, лучшая подружка Джулии. Она подошла к прилавку одновременно с мамой Робина Саута. Мама Робина Саута пропустила Кейт вперед, потому что та покупала только бутылку вина. Кейт уже исполнилось 18 лет, поэтому ей продают вино. «Спасибо», — мистер Рид протянул Кейт сдачу. «Отмечаете что-то?» «Да нет. Папа с мамой завтра вечером возвращаются из Норфолка. Хочу встретить их хорошим ужином. А это...» — она постучала пальцем по бутылке. «Завершающий штрих». «Молодец, молодец», — сказал мистер Рид. «Слушаю вас, миссис Саут». Кейт миновала нас по пути к выходу. «Привет, Джейсон». «Привет, Кейт». «Привет, Кейт», — сказал Хьюго. «Я его кузен». «Тот, которого зовут Хьюго?» Кейт окинула Хьюго взглядом через очки, как у русской секретарши. Хьюго картинно зашатался от изумления. «Я всего лишь 3 часа в лужке черного лебедя, и обо мне уже говорят». Я объяснил Хьюго, что это именно Кейт Джулия пошла заниматься. «А, так вы та самая Кейт», — он показал на вино. «Липфау Мильх?» «Да», — в голосе Кейт явственно слышалось. «А твое какое дело?» «Липфрау Мильх». «Сладковато. Вы, на мой взгляд, более сухого типа. Вам подошло бы шардоне». «Я вот из всех вин знаю только красное, белое, шипучее и розовое». «Может, вы не так уж и хорошо разбираетесь в типах?» «Все может быть, Кейт». Хьюго пятерней зачесал волосы со лба. «Все может быть. Ну что ж, не будем вас отрывать от повторения учебного материала. Без сомнения, вы с Джулией сидите над книгами, не разгибаясь. Надеюсь, мы с вами еще пересечемся как-нибудь». Она зловеще улыбнулась. «Не надейтесь особенно». «Ох, я не буду возлагать все мои надежды. Это было бы необдуманно. Но жизнь порой нас удивляет. Я еще молод, но это знаю твердо». Дойдя до двери, Кейт оглянулась. У Хьюга на лице уже читалось уверенное «Вот видишь?». Кейт сердито вышла. «Какая аппетитная!» В этот миг Хьюго был похож на дядю Брайана. Я заплатил мистеру Ридду за кофе. «Да неужто это у вас настоящий засахаренный имбирь вон в той банке на верхней полке?» — спросил Хьюго. «Он самый, Блю». Мистер Рид зовет всех ребят Блю, чтобы не запоминать имена. Он высморкался, нос у него, как у Панча. «Матушка миссис Юин его любила, так что я для нее заказывал. Она-то шла в лучший мир, и у меня осталась едва начатая банка». «Замечательно. Моя тетя Друцилла, к которой мы сейчас едем, просто обожает засахаренный имбирь. Ну, простите, что я вас опять гоняю по лестнице, но нет проблем, Блю». Мистер Рид сунул носовой платок в карман. «Никаких проблем». Он перетащил стремянку в нужное место, забрался на нее и потянулся за широкогорлой банкой. Хьюго оглянулся, проверяя, нет ли кого еще в лавке. Он ужом скользнул вперед через прилавок протянул руку между перекладинами лестницы в 6 дюймах от туфель мистера Рида, схватил пачку сигарет Лэмберт и Батлер и так же ловко скользнул назад. Я произнес одними губами: «Что ты делаешь?» Хьюго сунул сигареты в карман штанов. Мистер Рид оглянулся на нас с высоты и тряхнул банкой. «Тебе эту надо, Блю?» «Да, мистер Рид, именно эту мне и надо», — ответил Хьюго. «Отлично, отлично». Я чуть не обделался. И тут, пока мистер Рид спускался по лестнице, Хьюго схватил с подставки 2 шоколадных яйца Кэдбери с кремовой начинкой и уронил в карман моего пальто. Если бы я начал сопротивляться или попытался положить их на место, мистер Рид непременно увидел бы. И в довершение всего, в долю секунды между моментом, когда мистер Рид коснулся ногами пола, и моментом, как он повернулся к нам, Хьюго схватил пакетик ментолового драже, друг рыбака, и сунул вслед за шоколадными яйцами. Пакетик зашуршал. Мистер Рид смахнул пыль с банки. «Сколько тебе, Блю? 1/4 фунта хватит?» 1/4 фунта — отлично, мистер Рид. «Почему ты...» — висельник перехватил, спер, потом свистнул. «Украл курево!» «Курево курят плебей. Я курю сигареты. И я не краду. Крадут плебей. Я освобождаю». «Тогда почему ты освободил...» Теперь я не мог выговорить сигареты. «Я тебя внимательно слушаю», — подбодрил меня Хьюго. «Лэмберт и Батлер?» «Если ты хотел спросить, почему я освободил сигареты, ответ будет такой. Потому что курение — простое удовольствие без каких-либо осложнений, если не считать рака легких и болезни сердца. Но я надеюсь умереть раньше от чего-нибудь другого. Если же ты хотел спросить, почему я выбрал именно Лэмберт и Батлер, то я выбрал их, потому что даже под страхом смерти не стану курить ничего другого, за исключением Passing Cloud. Но Passing Cloud этот старый бомж у себя в лавчонке наверняка не держит». Я все еще не понимал. «У тебя что, нет денег на сигареты?» Его это рассмешило. «Я что, похож на человека, у которого нет денег на сигареты?» «Но зачем тогда рисковать?» «А, освобожденная сигарета намного слаще». Теперь я знал, что чувствовала тетя Алиса тогда в гараже. «Но зачем ты взял шоколадные яйца и друг рыбака?» «Друг рыбака — моя защита от табачного запаха изо рта, а шоколадные яйца — защита от тебя». «Защита от меня?» «Ты меня не заложишь, если у тебя самого в кармане освобожденный товар». Мимо, изрыгая ядовитые пары, поползла автоцистерна с бензином. «Я же не заложил тебя сегодня, когда ты довел Найджела до слез». «Довел Найджела до слез? Кто это довел Найджела до слез?» И тут я обратил внимание на дом Кейт Элфрик, точнее, на серебристый MG, стоящий в боковом переулке. Какой-то парень, который совершенно точно не был Джулией, открыл парадную дверь для Кейт, идущей к дому по дорожке с бутылкой в руках. В окне 2-го этажа пошевелилась занавеска. «Эй, гляди!» «Идем?» Хьюго ринулся в открывшийся просвет между машинами. «Что, эй, гляди?» Мы рванули через дорогу к тропе, которая ведет к озеру в лесах. «Ничего». «Да нет же! Ты ее держишь, как голливудский фашист. Расслабься. Держи ее, как авторучку. Вот. Теперь да будет свет». Хьюго полез в карман куртки. «Конечно, если хочешь впечатлить клевую телку, спички не годятся. Нужна зажигалка. Но зажигалки выдают человека с головой, будучи откопаны у него в кармане чересчур любопытными Найджелами. Так что для сегодняшнего урока придется обойтись спичками». Озеро нервно рябило волночками и противоволночками. «Я не видел, как ты их освободил у мистера Рида». «Нет, я взял их в пабе у того неформала, который обозвал меня приятелем». «Ты обокрал Гранта Берча?» «Не надо так ужасаться. Грант Берч меня в жизни не заподозрит. Я же отказался от его вшивой папироски. Еще одно идеальное преступление. Хьюго зажег спичку, прикрыл ее ладонью и склонился ко мне. Внезапный порыв ветра выхватил у меня сигарету. Она провалилась в щель скамейки. «О, черт», — сказал я, нагибаясь за сигаретой. «Сорьки». «Возьми другую и не говори сорьки. Мне все равно придется принести весь лишний табак в жертву местной природе». Он протянул мне пачку сигарет. «Мудрый дилер никогда не рискует, что при нем найдут товар». Я посмотрел на протянутую пачку. «Хьюго, я тебе очень благодарен, что ты, ну, предлагаешь меня научить и все такое, но, если честно, я не уверен, что...» «Джейс», — Хьюго сделал карикатурно изумленное лицо, — «неужели ты хочешь сейчас пойти на попятный? Я думал, мы решили избавить тебя от позорной девственности в этом плане». «Да, но, может быть, не сегодня». «Не сегодня, значит?» Я кивнул, боясь, что он обидится. «Решать тебе, Джейс». Хьюго состроил нежнейшее лицо. «То есть мы же с тобой друзья, верно? Я ни в коем случае не собираюсь выкручивать тебе руки и заставлять делать что-то такое, что тебе не по нраву». «Спасибо». Я был ему до смешного благодарен. «Однако...» — Хьюго зажег собственную сигарету. «Я считаю своим долгом указать тебе на то, что речь идет не просто о выкуривании скромной канцерогенной палочки». «А о чем ты?» Хьюго изобразил лицом серьезные моральные колебания. «Ну, давай, говори уже». «Кузен, я должен сообщить тебе несколько неприятных истин». Он глубоко затянулся. «Но сперва я хочу убедиться, что ты понял. Я говорю тебе все это ради твоего же блага». «Хорошо. Я...» — весельник перехватил, понял. «А осознал». «Точно?» «Точно». Глаза у Хьюго могут быть серыми или зелеными. Зависит от погоды. «Это твое не сегодня. Истинный рак. Рак воли. Оно угнетает твой рост. Другие парни чувствуют твое не сегодня и презирают тебя за него. Из-за не сегодня ты боишься тех плебеев из «Черного лебедя». Бьюсь об заклад, что причина твоего дефекта речи — то же самое не сегодня». У меня в голове взорвалась бомба стыда. «Не сегодня» обрекает тебя на роль шестерки при любом авторитете, любом хулигане, любом тиране. Они чувствуют, что ты не можешь им противостоять. Не сегодня и вообще никогда. Не сегодня — слепой раб любого паршивого правила. Даже правило, которое гласит... Тут Хьюго заблеял. «Хорошие мальчики не курят. Не слушай этого гадкого Хьюго Лэма». «Джейсон, ты должен убить не сегодня». Это была правда. Столь чудовищная, что я лишь силился улыбнуться. Хьюго продолжал. «Джейс, я сам когда-то был на твоем месте. Я был такой же. Вечно боялся. Но есть и другая причина, по которой ты должен выкурить эту сигарету. Не потому, что это первый шаг к превращению в человека, которого твои деревенщины-одноклассники будут уважать, вместо того, чтобы вытирать об него ноги. И не потому, что юноша с достойной сигаретой привлекательнее для дам, чем мальчишка с карамелькой. А вот почему. Иди сюда, я шепну тебе на ухо». Хьюго наклонился так близко, что коснулся губами моего уха, и 10 000 вольт пронизали каждый мой нерв. На долю секунды перед глазами вспыхнуло видение. Великий гребец Хьюго несется по воде, соборы и речные берега сливаются в единое пятно, бицепсы напрягаются и расслабляются под майкой, а вдоль берега выстроились поклонницы. Поклонницы, готовые вылизать ему любое место по его приказу. «Если ты не убьешь ни сегодня...» Голос его зазвучал, как закадровый комментарий в трейлере фильма ужасов. «В один прекрасный день ты проснешься, посмотришь в зеркало и увидишь Брайана и дядю Майкла. Вот молодец. Вдыхай. Через рот, не через нос. Газообразная грязь покинула мой рот. Хьюго был непреклонен. Ты ведь не вдыхал в легкие, верно? Я мотнул головой. Мне хотелось сплюнуть. Понимаешь, Джейс, нужно вдыхать. В легкие. Иначе это все равно, что секс без оргазма. Хорошо. Ладно. Я не знал, что такое оргазм, за исключением того, что этим словом называют человека, отмочившего какую-нибудь совсем тупую корку. «Я сейчас зажму тебе ноздри, чтобы ты не мог меня обмануть». Пальцы Хьюго защемили мне нос. «Глубокий вдох, не слишком глубокий, чтобы дым вошел в легкие вместе с воздухом». Другая рука зажала мне рот. Воздух был холодный, но пальцы у Хьюго теплые. «Раз, два, три!» Горячая газообразная грязь вошла в меня, затопила мне легкие. «Держи в себе», — подбодрил меня Хьюго. «Раз, два, три, четыре, пять, выпускай!» Он отпустил мои губы. Дым вытек струйкой, как джин из бутылки. Ветер распылил его на молекулы. «Вот и все», — бодро сказал Хьюго. «Здорово! Какая мерзость!» «Ты привыкнешь. Докури до конца!» Хьюго уселся на спинку скамейки и закурил другую Лэмберт и Батлер. «Кстати сказать, в плане водных просторов я вашим озером не впечатлен. Это здесь у вас лебеди?» «В лужке черного лебедя на самом деле нет никаких лебедей». Вторая затяжка была так же омерзительна, как первая. «Это, в общем, такая шутка. Но озеро в январе было просто классное. Оно замерзло. Мы играли в британских бульдогов прямо на льду. Хотя потом я узнал, что здесь утонуло в общей сложности около 20 ребят. За много лет». «Их трудно винить», — Хьюго устало вздохнул. «Лужок черного лебедя, может, и не жопа мира, но из него открывается прекрасный вид на эту самую жопу. Джейс, ты что-то побледнел?» «Я в порядке». Первая волна вырвалась из меня со звуком «га» и хлынула на грязную траву. В горячей жиже плыли ошметки моркови и креветок. Часть попала мне на растопыренные пальцы. На ощупь оно было как теплый рисовый пудинг. Я чувствовал приближение второй волны. Перед закрытыми глазами стояла картинка. Пачка Лэмберт и Батлер с одной высунутой сигаретой, как в рекламе. Вторая волна оказалась желтоватой, горчичной. Я хватал губами кислород, как человек, запертый в воздушном шлюзе. Я молился, чтобы на этом все кончилось. Последовали три коротких залпа, гуще и липче первых. Должно быть, это Аляска. Господи Иисусе. Я вымыл в озере заляпанную рвотой руку, вытер слезы с глаз, слезящихся от рвоты. Мне было дико стыдно. Хьюго пытается научить меня, чтобы я стал как он, а я даже одной сигареты не осилил. «Прости, пожалуйста», — я вытираю рот. «Прости меня». Но Хьюго на меня даже не смотрит. Он извивается на скамейке, запрокинув лицо к взъерошенному небу. Мой кузен рыдает от смеха.